Стейбус увидел скамейку и свернул с аллеи, увлекая Лию за собой. Из способной и талантливой эритроскопистки, которой он до сегодняшнего утра считал Лию, она для него за время разговора незаметно превратилась в оракула, способного ответить на любой вопрос. Большая часть сказанного была общеизвестна, но никогда Стейбусу не доводилось объединить отдельные фрагменты в единое целое или услышать, чтобы это делал кто-то другой. «Теперь вы понимаете», — продолжала Лия, когда они сели на скамью, «что дело не только в том, чтобы иметь ретроскоп в голове. Правильно изменив форму черепа, можно получить многое. Тут и ретроскоп, и естественный трансцессор, и синхронизатор. Линорн, поговорим о нем, раз вы столкнулись именно с ним. В настоящее время Линорн один из сильнейших сенситивов во всем Содружестве и продолжает совершенствоваться». «Еще есть Блэкбет», — заметил Стейбус. «Да, он тоже», — согласилась Лия. «Но про него мне почти ничего не известно. Ясно одно. Эти люди достигли высот и в основном благодаря тому, что очень много путешествовали. Тут мы ступаем на очень зыбкую почву, но есть мнение, что экстрасенсорные возможности сильно зависят от опыта путешественника и наоборот. Причем неважно, перемещается ли его сознание во времени целенаправленно или спонтанно. Чем больше вхождений человек совершает, тем более сильным сенситивом он становится. Каждый переход между агентами – для него тренировка, требующая определенного напряжения. Каждое вхождение – маленький экзамен, закаляющий психику. Естественно, это относится лишь к тем, кто уже обладает нужными врожденными или приобретенными способностями. И чем сильнее сенситив, тем свободнее он перемещается по эпохам. Ну, последнее каждому известно. Стейбус об этом слышал, и о том же свидетельствовал его собственный быстрый прогресс и приобретение качеств, ранее ему совершенно несвойственных. Лет 30 назад, когда к каждому вхождению готовились так же, как первые космонавты к выходу в открытый космос, рост пси-потенциала происходил незаметно. А теперь... «Почему нельзя стать человеком-ретроскопом с помощью одной только духовной практики или чего-то подобного?» – спросил он. «Если все дело в конечном счете в мыследисциплине. А многие ею обладают, кроме врожденных сенситивов», – возразила Лия. «Кроме того, от необходимости использования вогнутых зеркал никуда не денешься. Если у человека череп от природы малопригодной формы, а ведь здесь важны мельчайшие нюансы, ему или придется держать свои мысли совершенно неподходящим для его личности и характере русле, или использовать внешние зеркала. Вы никогда не занимались эпохой Мишеля Нострадамуса и им лично?» «Нет». Он писал, сидя в металлической оболочке, формой напоминающей яйцо. Именно этим объясняются его успехи в предсказаниях, а вовсе не его пророческим даром. «Стоп. Нострадамус именно предсказывал. Предсказывал будущее, а вовсе не путешествовал в прошлое». «Ну а какая разница?» – удивилась Лия. Стейбус вскочил со скамейки. Постоял и снова сел рядом с девушкой. «Действительно, какая разница? Время есть время. В какую сторону по нему не путешествуй. Если нам, алитейцам, до сего дня не удалось заглянуть никуда, кроме прошлого, то это не значит, что в будущее не мог отправляться кто-то еще. Достаточно создать зеркало нужной формы и передать серию импульсов определенной частоты, как через антенну, с помощью генераторного блока или собственного мозга. Какая разница?» «И какую же цель ставит троица отцов ретроскопии?» – поинтересовался Стейбус. «Линорн вчера что-то со мной сделал. Похоже на пси-атаку, но я не уверен. По-моему, пси-нападение сопровождалось энергетическим ударом. Хотя я не специалист, наверняка сказать не берусь, а личного опыта пока не хватает. Потом со мной связался Блэкбот и посоветовал в ближайшие дни не работать на ретроскопе. «Я уже сказала вам, что про Блэкбода я не знаю ничего», — ответила Лия. «А Ленорн, Вэл и Жардан, давно осознав изменчивость прошлого, ставят своей целью его защиту. Удивительно, как много они успели сделать, просто вкладывая нужные идеи в умы современников. Именно им мы обязаны тем, что еще никто из ученых всерьез не пытался адаптировать ретроскоп для путешествий в будущее. А ведь это, наверное, совсем не трудно». Они сказали, такое невозможно. Привели обоснование, и им все поверили. А Алентайн, как всегда, промолчал. Вернул Стейбус. «Да, Алентайн просто промолчал», — согласилась Лия. «Но и этого оказалось достаточно. Вспомните, как долго считалось само собой разумеющимся, что мужчины не могут делать агентами женщин, и наоборот. А на самом деле там почти никаких трудностей. Маленький секрет, и если его знать, теперь его все знают. Скоро все поймут, что в ретроскопии вообще нет никаких барьеров, кроме темного периода. И тогда плотину, возведенную знаменитой Троицей, прорвет с таким шумом». Стейбус напрягся. «Что такое темный период?» Лия пожала плечами. «Я не знаю». Стейбус посмотрел на нее с недоверием и тут же рассмеялся. «Что?» – удивленно спросила девушка. «Наконец-то ты на заданный вопрос ответила «я не знаю». «Но я действительно не знаю». «Хорошо, спрошу еще. Откуда ты вообще столько всего знаешь? И зачем тебе это? За что тебя хочет убить Ленорн?» Лия замолчала, и Покс подумал было, что она откажется отвечать. Но она ответила. «Я знаю обо всем от мецената. А уж кому, как не ему, известны все подробности. Он больше не доверяет Ленорну и остальным. На меня он вышел случайно после того, как я предприняла некоторые действия в вашу поддержку, доктор Покс». «В мою поддержку?» – изумился Стейбус. «То, что вы делали последние месяцы. Вы многих заставили изменить свои взгляды, взяться за дело. Вначале я вступила в общество, ставящее целью выслеживать и лишать доступа в прошлое особо неадекватных ретроскопистов, вроде самоубийц и им подобных. Потом меня завербовал к себе меценат. Он предложил мне работать под его началом. Я ухожу из института, доктор Покс. Я собираюсь подать заявление Алентайну сегодня же».